Издательство «Эксмо» представляет. Александра Бузина. «Договоримся о любви». Читает Ксения Чекушкина. Глава первая. Нам нужно настоящее дело. Какая-нибудь сокрушительная афера века. Хотя бы в рамках жизни одного отдельно взятого человека. Оттолкнув бокалы, я заботливо расправила на столе нехитрый распечатанный портрет. «Вот, мы должны его найти». При одном взгляде на бумажку Ник запрокинул голову и самым натуральным образом взвыл. Сильно же я его достала. Потом, опрокинув в себя содержимое стопки, усмехнулся. «Как я понимаю, этот отдельно взятый человек — ты». «Ладно, подруга, заскучала, бывает. Мне, признаться, тоже надоели все эти судебные дрязги, алименты, разделы имущества». Можем попробовать какое-то новое направление деятельности. Например, наше последнее дело. Не будешь же ты отрицать, что мы славно развлеклись? Ага. Перед глазами тут же всплыла сценка из рабочего кабинета, где разводящиеся супруги до хрипоты сражались не за квартиры, дачи, машины, а за пушистого палевого кота. «Ты настроила персика против меня!» На полном серьезе вопил муж. Исцарапал мне все руки, шипит, зубами клацает. И кто? Мой воспитанник. Тот, кого я знал с младенчества, кого холил и лелеял. Стерва. Жена лишь хохотала и издевательски чмокала губками в ответ на каждую реплику. Только когда благоверный опасно покраснел и схватился за ворот рубашки, супружница смилостивилась и согласилась приступить к обсуждению. «Посмотрел бы наш препод по семейному праву на этот документ», — захихикала я. «Соглашение о порядке общения с котом и участии в его воспитании. Это же гениально! Но позволю себе напомнить, что такие радости жизни выпадают нам нечасто. Ну сколько интересных дел было у нас за этот год?» «То-то и оно». «Скучно». Вздохнув, Ник сделал небрежный жест рукой, и передо мной вырос очередной бокал с разноцветным коктейлем. Ох, не переусердствовать бы с напитками. Хотя задание свое мы выполнили, впереди ждали выходные, которые я собиралась провести дома, отсыпаясь после напряженной недели. Между прочим, и о рекламе нашей скромной фирмочки стоило подумать, а то так и останемся специалистами по защите прав котов. Положа руку на сердце, дела у нас шли ни шатко, ни валко. Даже правило «как корабль назовешь, так он и поплывет» не действовало. В свое время мы долго изобретали название нашей будущей бизнес-империи, сидя в тесном съемном помещеннице по соседству с каким-то пыльным складом. Так толком ничего и не придумав, Ник отправился утрясать формальности с регистрацией, а по возвращении объявил, что у нас отныне есть своя собственная юридическая фирма. И носит она гордое название «Мания». Нет, вы только вдумайтесь, какая глупость. Меня тогда чуть удар не хватил. «Это исключительно удачное название», — захлебывался от энтузиазма мой деловой партнер. «Во-первых, составлено из первых букв наших имен. Во-вторых, интригует. И главное, отражает наш подход к работе. Мы так сосредоточены на интересах клиентов, что это становится для нас прямо-таки манией. Меня тогда еще долго трясло. Сначала от негодования, потом от предвкушения неминуемого позора. Разве могут серьезные люди, юристы, вести дела под столь легкомысленным имечком? Но сменить название оказалось не так просто, и мне пришлось смириться. С тех пор я старательно избегала смотреть на окаянное слово в договорах, а на собственной визитке предпочла и вовсе обойтись без него. Эксцентричная и не самая умная выдумка Ника себя не оправдала. Мы прозябали в рутине, и эпическое сражение за кота оказалось, пожалуй, самым увлекательным нашим делом. Что ж, лишний повод признать. Жизнь ничему меня не научила. Как-то, еще в студенческие времена, я в первый и последний раз списала у Ника контрольную, перепутав вслед за ним негаторный иск с виндикационным. Достаточный повод осознать уже тогда, что все нужно делать самой. Впрочем, справедливости ради стоило признать, что в нашей дружеской паре верховодить обычно доводилось мне. Ника я знала больше 15 лет, с того самого момента, как опоздала на первую лекцию в универе и плюхнулась за парту рядом с ним. Ума не приложу, почему выбрала это место. Свободных сидений было хоть отбавляй. Так или иначе, но мы с первых же минут нашли общий язык и вскоре уже хихикали над какой-то ерундой, вызывая резонное неудовольствие бубнящего за кафедрой профессора. За время учебы смешливый долговязый юнец с копной светлых волос превратился в элегантного блондина, покорителя девичьих сердец. Сокурсника отличали благородные манеры, приятный баритон и некоторое легкомыслие, которое, похоже, и стало главной причиной того, что наши доверительные отношения так и не вышли за пределы дружеских. До сих пор в красках помню, как на факультетском вечере в честь посвящения в студенты Ник, чинно цокнув каблуками, пригласил меня на медленный танец. Двигался он чудесно. Как позже выяснилось, стараниями родителей, определивших его в детстве в танцевальную студию. Полумрак зала, душераздирающая песня и световые пятна отвращавшегося у потолка зеркального шара настраивали на лирический лад. Увы, спустя полминуты я уже смеялась над байкой Ника о том, как ребята с параллельного потока перетаскали из аудитории весь мел. Исключительно из благородных побуждений, желая помочь страдавшей от недостатка кальция беременной сокурснице. Пока она хрустела угощением, декан рыскал по коридорам в поисках виновных. История вышла веселая, но, давясь в икоте от хохота, мы безнадежно испортили романтику момента. С тех пор Ник и утвердился в качестве моего самого близкого друга. Конечно, за нашими спинами ходили разные сплетни, да я и сама, чего греха таить, изрядно их подпитывала. Мне, самой обычной девчонке, не избалованной вниманием, льстило общество симпатичного парня. С ним было приятно показаться на публике, и я беззастенчиво обнималась с Ником на глазах у вздыхавшей по нему прекрасной половины нашего курса. После окончания университета мы, вопреки опасениям, не потерялись. Возможно, сыграл свою роль наш первый составленный в шутку договор. Документ, накорябанный на коленке во время одной из скучных лекций и имевший возмутительно ничтожное отношение к юриспруденции, до сих пор валялся у меня где-то среди бумаг. В нем мы клялись во взаимовыгодном сотрудничестве, дружбе и платонической, слово было дважды подчеркнуто, любви. Полная чепуха, конечно, но судьба не раз подбрасывала нам повод выполнить эти условия. Не раз и не два, сидя вот так в кафе, мы болтали о всякой всячине и делились друг с другом самыми смелыми мечтами. Случалось, я откровенно ныла о любовных разочарованиях, превратив Ника в этакую подружку. Он же смешил меня историями о своих бурных похождениях. Мне было впору завидовать. Абсолютно все в его жизни было легко и просто. Родные сдували с Ника пылинки, и ему стоило немалых усилий не превратиться в заправского прожигателя жизни. Учеба давалась будто сама собой, не считая, конечно, того досадного промаха с контрольной. Девушки вешались на него пачками, на престижную работу устроили знакомые. Мне же приходилось всего добиваться самой. Отец испарился из моей жизни, когда я была еще крошкой. Спутался с какой-то бойкой дамой на работе, а мама не смогла простить измену. Отец ушел раз и навсегда, и я никогда не винила мать в том, что она отказала ему во втором шансе. Меня всегда возмущало предательство. Я даже поклялась себе, что, став взрослой, никогда не разрушу чужие отношения. Но мои благородные порывы и понимание никто не оценил. Мама была слишком занята собой и устройством собственной жизни. Она быстро обзавелась другой семьей, у меня появилась сводная сестра. Отчим обеспечивал всем необходимым, но желанного тепла от близких я почти не видела. Мне исполнилось 14, когда главе семейства предложили повышение в другом городе. Жизнь без родных мест казалась прямо-таки невозможной. Или это трудный возраст сыграл свою роль, но тогда я чуть ли не впервые проявила характер. Прямо заявила, что никуда от своей школы и любимых подруг не уеду. Мать выбивалась из сил с тщетными уговорами, упрекала в эгоизме. Потом махнула рукой. И в один прекрасный день предложила компромисс. Я могу отправиться пожить к ее близкой подруге, которая знала меня с раннего детства и вечно задаривала всякой всячиной. До школы добираться минут 40, зато буду под присмотром. У меня даже появится собственная отдельная комната. Предел мечтаний для девочки-подростка. Так я оказалась у тети Гали. Мы неожиданно поладили. Незамужняя бездетная фея-крестная дарила мне заботу в избытке. И я наконец-то почувствовала себя нужной и любимой. С тех пор мы частенько, гоняя чаи на уютной кухоньке, вспоминали о том памятном компромиссе, что столь благополучно свел нас под одной крышей. Подумать только, я, совсем еще ребенок, настояла на своем и одержала верх. Возможно, именно та моя первая победа и определила выбор профессии. В какой-то момент я почувствовала, что хочу вот так договариваться, добиваться справедливости, помогать другим и выигрывать. А еще юриспруденция таила в себе частичку азарта, и это так подходило моему неугомонному характеру. Я не была ершистой или упрямой, и со мной всегда можно было найти общий язык. Но мироздание наделило меня изрядной долей энергии и любопытства, а малейший намек на рутину моя кипучая натура выносила с трудом. В студенческие годы, зубря латинские афоризмы, я так и видела себя знаменитым адвокатом, способным харизматичными речами срывать аплодисменты в зале суда. Будущее представлялось хотя и туманным, но вполне себе перспективным и интересным. Увы, с окончанием универа полоса везения для меня завершилась. Сначала умерла названная тетушка, и я осталась одна в завещанной мне опустевшей квартире. На помощь, как обычно, пришел Ник. Я даже пожила недельку у его семьи на даче. Общество дружных родных, с готовностью включивших меня в свой круг, немного притупило боль потери. Потом я с головой окунулась в работу, корпела над договорами, к вечеру буквально валясь с ног от усталости. И все же, возвращаясь в ставшее непривычно темным и холодным жилище, я нет-нет, да ощущала острый укол одиночества. Конечно, у меня были поклонники, даже романы, но так, ничего серьезного. Мне нравилось флиртовать, принимать комплименты, дурить голову незадачливым ухажерам. И только. Похоже, мужчина мечты подзадержался на пути ко мне. Но в том, что рано или поздно он появится, я не сомневалась. Паниковать по поводу незадавшейся личной жизни было преждевременно. Гораздо больше меня тревожил застой в делах профессиональных. Взять того же Ника. Он довольно резво, с обычной своей легкостью продвигался по карьерной лестнице. Тем удивительнее оказалось для меня открытие, сделанное год назад за чашечкой кофе. В ответ на мои сетования о том, что очередное трудоустройство не принесло ничего, кроме пустой нервотрепки, Ник вдруг признался. Ему тоже надоела его работа. Чуть ли не впервые на моей памяти друг хмурился, живописуя свое положение. Кажется, достиг на нынешнем месте потолка, а повышения ждать не приходится. И как-то незаметно в этом обмене жалобами у нас родилось общее решение о создании фирмы. Но, очевидно, наши надежды на головокружительную, увлекательную карьеру не оправдались. Взять хотя бы сегодняшний день, который я провела в рабочем кабинете, не делая ровным счетом ничего. Новых клиентов не было. При воспоминании о старых челюсть опасно растягивалась в зевке, и я предалась любимому занятию. Стала мечтать. Ладно, с профессиональным не задалось, но есть ведь еще личное. Живое воображение относилось к числу моих несомненных талантов, и я без труда нарисовала облик мужчины своей жизни. Этот герой четко предстал перед глазами. «Любуйся, не хочу». Безделье стимулировало кипучую умственную деятельность и пробудило доселе дремавшие недюжинные художественные способности. Руки сами собой потянулись к компьютеру, на котором Ник на всякий случай, кажется, просто смеха ради, установил программу для составления фотороботов. Наверное, это достойно осуждения — тратить бесценное рабочее время на такую ерунду. Но иного занятия у меня все равно не было. Спустя часа полтора я могла с полным правом наслаждаться произведением собственной фантазии. Наружность моего несуществующего героя получилась привлекательной. Продолговатое лицо, крепкий подбородок с ямочкой, длинный прямой нос, умные глаза, темные волосы. Уже за рамками фотопортрета остались высокий рост, поджарая спортивная фигура, безупречная элегантность, дерзкая усмешка и... Что я там еще себе напридумывала? Встряхнувшись, я отвлеклась от монитора. Незанятая делами пятница вполне позволяла слинять из офиса пораньше. Да и Ник битый час звал в кафешку по соседству, где сегодня устраивали танцевальный вечер. Плясать под мелодии и ритмы в стиле ретро совсем не хотелось, а вот пропустить по бокальчику и привычно поныть на тему «как скучно жить» было совсем неплохо. Я ненадолго вышла привести себя в порядок и натянуть куртку, а когда вернулась, на столе уже лежал распечатанный портрет. Причем шутник-напарник, разбиравшийся в компьютерных программах гораздо лучше меня, успел снабдить фоторобот, приличествующий жанру надписью «Wanted dead or alive». «Забыл указание о награде», — хмыкнула я, не в силах сердиться на не в меру остроумного друга. «А портретик, пожалуй, прихвачу домой, поставлю в рамочке на стол. Поможет визуализировать мечту. Кто знает, возможно, на моей улице все-таки перевернется грузовик с пряниками». И вот теперь заботливо разглаженное моими ладонями изображение лежало на столе в кафе и радовало взоры посетителей, которых по случаю прохладного осеннего вечера становилось все больше. Ник, похоже, основательно устал от шутливых уговоров найти дерзкого красавчика, тем самым обеспечив мне долгожданного спутника жизни. И я прибегла к последнему аргументу. «Помнишь наш великий договор? Если мне не изменяет память, там мы обещали стать свидетелями на свадьбах друг друга. Знаю, свидетели давно не обязательны. Но мы условились по поводу взаимовыгодного сотрудничества, в том числе в сфере личной жизни. Ты просто обязан мне помочь». Видимо, последняя реплика вышла довольно пылкой, выбившись из шутливого тона, раз задумчиво вертевший в пальцах пустую стопку Ник встрепенулся. «Кстати», — он искоса взглянул на меня и почти серьезно бросил. «А почему ты никогда не рассматривала в качестве претендента на роль парня меня?» Ох, обожаю эти пятничные вечера, когда в расслабленной атмосфере любимой забегаловки можно молоть любую ерунду. Даже ответы на подобные щекотливые вопросы вылетают сами по себе, не напрягая лишний раз измученный неделей умственного труда мозг. Я помедлила лишь мгновение. «Сейчас, навскидку, могу назвать тебе 4 веские причины. Только чур не обижаться, ладно? Итак, во-первых, ты мой лучший друг. Любой намек на роман уничтожит наши отношения. Я слишком дорожу тобой, чтобы так рисковать. Во-вторых, ты знаешь обо мне все. Ты видел меня в таком неприглядном виде. Помнишь, как я рыдала из-за 4 на экзамене по трудовому праву, размазывая по физиономии тушь, а ты меня утешал? Я рассказывала тебе обо всех своих увлечениях. А чего стоят мои карьерные страдания? Словом, ты никогда не сможешь разглядеть во мне пресловутую загадку, так нужную всякой даме сердца. В-третьих, ты слишком добрый, слишком мягкий, слишком сладкий, милый. Этакий мальчик из бойс-бенда. Ты не сможешь держать меня в узде. Знаешь ведь мой кипучий характер. Мне нужен тот, кто способен хватить кулаком по столу и все за меня решить. И в-четвертых... Не продолжай, мне уже страшно. Ник делано ужаснулся и тут же рассмеялся с обычным беззаботным видом, махнув рукой. «А, ладно, добивай. Я люблю тебя». Мне оставалось тоже залиться хохотом. «Искренне, от всего сердца. Поэтому не желаю тебе счаститься в лице моей скромной персоны. Разумеется, любовь эта носит исключительно платонический характер, в полном соответствии с нашим договором». «Брррр! Договор, договор, договор. Похоже, подруга, ты переработала». В серых глазах Ника запрыгали задорные искорки. «Давай лучше потанцуем. Слышишь, начинается ретро-вечер». По уютному зальчику действительно разнеслись первые бодрые аккорды 80-х, и на небольшой пятачок танцпола стали стягиваться оживленные посетители. Но пускаться в пляс после напряженной недели совсем не тянуло. «Нет уж, увольте. Мой друг, этот неутомимый сердцеед, способен развлечься и без чужого деятельного участия. А я лучше еще немного полюбуюсь на плод собственного воображения. Интересно, как я себя повела бы, окажись он рядом, в этом самом кафе?» «Ого!» Раздавшийся откуда-то сверху возглас резко выдернул меня из приятной процедуры витания в облаках. Подняв глаза, я увидела склонившегося над моей головой молодого официанта, который частенько нас обслуживал. С трудом удерживая в руках заставленный пустыми бокалами и тарелками поднос, парень с интересом рассматривал разложенный на столе портрет. «Что он натворил?» «Похитил сердце одной не в меру впечатлительной девушки», — пошутил Ник. «Вот она и сидит тут с Сиднем, ломает голову, как его найти». «Похитил... что?» Похоже, официант не расслышал весь пассаж за громкой музыкой и, бросив попытку разобрать что-то в какофонии звуков пятничного вечера, выпалил. «Так он здесь!» «Кто?» — обалдело переспросила я. Наверное, тоже что-то не так услышала. Хотя парень брякнул эту фразу довольно громко, лопаясь от гордости, словно принес нам сенсацию, за которую действительно была назначена солидная награда. «Ну этот! Ваш похититель!» Едва уловила я в общем шуме. Официант наклонился ниже, умело поймав на ходу готовый сползти с подноса бокал и прищурился с видом заговорщика. «Вызывать полицию?» Парня уже потряхивало от перспективы стать причастным к громкой разборке в стенах родного заведения. Видимо, ему совсем как мне надоела рутина. При такой самоотверженности не ровен час и правда позвонит куда следует, и вскоре сюда завалятся дюжие правоохранители, скрутят ни в чем не повинного человека. «Погодите-ка, я упустила главное. Он, герой моего придуманного романа, тут?» «Вызывать никого не нужно». Ник поторопился упредить рвение официанта, прекрасно знавшего, что мы — сотрудники располагавшейся неподалеку юридической фирмы и, похоже, по-своему истолковавшего появление плаката. «Скорее всего, это не тот, кого мы ищем. Коварный похититель наверняка скрывается за 3-9 земель. Или скроется в самое ближайшее время, а я не успею и глазом на него взглянуть». Мгновенно выйдя из оцепенения и напустив на себя таинственный вид, я потянулась к уху официанта. «Вы не могли бы показать его нам?» В этот момент грянула очередная бодрая песенка, но парень энергично закивал. Кажется, верно все понял. «Только умоляю, осторожно, не привлекая лишнего внимания». «Пойдемте». Он решительно двинулся вперед, пробираясь между посетителями. Я тут же сорвалась следом, взяв сумку и забыв о портрете, но Ник вовремя подхватил уже слетавшую со стола бумажку. Миновав танцпол и барную стойку, мы оказались у прятавшихся в глубине кафе мягких диванчиков, снабженных небольшими столами. Тут было уже тише и просторнее, что осложняло задачу незаметно посмотреть на мужчину моей мечты. Надо было сделать вид, что мы ищем здесь место поспокойнее, и украдкой бросить взгляд на похитителя. Вопреки ожиданиям, официант продолжал целеустремленно шагать вперед. Наконец он резко остановился у скрывавшегося в полумраке столика, и я от неожиданности налетела на парня сзади. «Пожалуйста!» С видом заправского фокусника, только что вынувшего из цилиндра кролика, провозгласил он. «Нужный вам гражданин!» Подчеркнуто казенное «гражданин» прозвучало довольно громко, и сидевший в одиночестве за столиком человек встрепенулся. Ох, боюсь, официант не уловил мою идею взглянуть на героя портрета аккуратно, без лишнего шума. Неудобно получилось. Этот посетитель наверняка специально забился в самый дальний уголок кафе, желая спокойно поужинать после насыщенных будней. А тут посторонние наглецы, как снег на голову. Нужно срочно выпутаться и загладить бестактность, пока мы окончательно не опозорились. Гадая, как просить прощения, я робко подняла голову и встретила взгляд недоуменных темных глаз, блеснувших в свете ярких дискотечных огней. Похоже, незнакомец был сбит с толку не меньше моего, но тут же взял себя в руки и деловито произнес. «Добрый вечер. У вас ко мне какое-то дело?» «О, сущие пустяки!» Мигом среагировал Ник и, широко улыбнувшись, потряс перед носом мужчины доморощенным фотороботом. «Молодец, напарник, быстро нашелся. Я-то совершенно утратила способность сколько-нибудь связно лепетать. Мы ищем этого человека. Нам показалось, вы на него похожи. Но при ближайшем рассмотрении, разумеется, очевидно, что сходство весьма отдаленное. Друг еще что-то молол, принося извинения за беспокойство. А я жадно вглядывалась в черты мужчины. Соответствие портрету действительно не было полным. И все-таки общие признаки нашлись. Форма лица, темные волосы, умные глаза, ямочка на подбородке, возраст лет за 30. Не мудрено, что официант перепутал, особенно при таком недостатке освещения. Судя по ослабленному галстуку, небрежно брошенному рядом пиджаку и полупустой тарелке с бифштексом, незнакомец и правда зашел сюда отдохнуть после работы. А еще мужчина оказался, на удивление, галантным. Оправившись от изумления, он приподнялся и дружелюбно представился. «Игорь, не желаете присоединиться? Вы, как я понимаю, из следственных органов? Нет? Значит, частные детективы? Тогда у меня как раз дело по вашей части». «Фирма Мания. Это Майя, а я Никита. Можно просто Ник?» С готовностью отрекомендовался мой коллега, протягивая мужчине руку. «Мы не детективы, хотя имеем отношение...» «Дело? Как интересно!» Бесстыдно перебила я не в меру честного друга. «Вот он вывалит все на чистоту, мы распрощаемся с фотороботом воплоти, так толком и не пообщавшись». «Ого! А меня, похоже, всерьез напугала эта перспектива». «Можно поподробнее?» Через минуту мы уже сидели за столиком в затемненном углу заведения. Осознавший свою оплошность, официант спешно слинял, чтобы вскоре материализоваться с новыми коктейлями. За счет заведения, в качестве компенсации за свою досадную промашку. Игорь открыл было рот, чтобы поведать нам занимательную, я почему-то нисколько в этом не сомневалась, историю. Но тут, как на грех, тихий уголок кафешки взорвался хохотом и визгом. Посетителям не хватило места на танцполе, и они беззастенчиво нарушили наше уединение. Вмиг заполнив пустовавшее пространство, разгоряченные весельем барышни и их бойкие кавалеры принялись выписывать незамысловатые па прямо перед нами. Диджей подкрутил громкость музыки, и расслышать что-либо за старыми добрыми хитами стало невозможно. Красноречиво обведя взором волной накрывшее нас безобразие, Игорь развел руками. Вот, мол, и поговорили. В его глазах запрыгали смешливые дерзкие искорки. Клянусь, точно такие же, как у героя моих грез. Мне оставалось лишь улыбнуться в ответ. Боюсь, это вышло слишком игриво, и я тут же спохватилась, ведь передо мной сидел потенциальный клиент нашей юридической фирмы. Попутно вспомнилось и о том, что сегодня мой облик к флирту не располагал. Отсутствие актуальных деловых встреч вкупе с пятницей вполне оправдывали демократичные джинсы и простенький черный джемпер. Но вечно не желавшие распрямляться кудряшки, собранные в небрежный хвостик, придавали мне наивности. Эх, не вышла из меня фам-фаталь. Словом, этот не в меру шумный и легкомысленный вечер совершенно не подходил для обстоятельного разговора. Вдобавок к прочим напастям, рядом сидел верный Ник, и новый знакомый вполне мог принять нас за пару. Сердце кольнуло досада. Все-таки не каждый день получаешь шанс познакомиться с тем, кого видела в романтических грезах. Похоже, интерес оказался взаимным. Игорь надолго задержал на мне взор, и я почувствовала, как щеки обдало жаром. Что ж, я, пожалуй, пойду. Он жестом подозвал официанта и попросил счет. Не успела я расстроиться, как мужчина моей мечты расплылся в обворожительной улыбке. «Если не возражаете, я заглянул бы к вам в офис в понедельник, часов в 12. Идет?» Я машинально кивнула и нырнула рукой в сумку, нащупывая визитку. Игорь коснулся губами моей кисти, обменялся рукопожатием с Ником и отбыл, приветливо отсалютовав нам на прощание. «Нет, не похож». Стоило красавчику растаять в свете цветных огней, как Ник опять вцепился в портрет. «Неужели сама не видишь? Совершенно не похож ни капельки». Понятненько. Дружеская ревность в действии. Нечто подобное испытывала и я, когда у Ника появлялся намек на серьезные отношения. Ощущая себя собакой на сене, брюзжала о недостатках очередной его девушки, хотя сама на эту роль не претендовала. Видимо, боялась потерять внимание единственного близкого мне человека. Снова эгоизм, от которого давно пора бы избавиться. «А мне все равно, похож он или нет», — беспечно ляпнула я, стараясь не показать, насколько заинтересовал меня таинственный посетитель кафе. «Только вдумайся, Ник. Благодаря этому дурацкому фотороботу мы, похоже, нашли нового клиента». «Который не без твоей помощи принял нас за детективов». Уж чем-чем, а наивностью мой друг никогда не страдал. «И что прикажешь делать, если он поручит нам, например, слежку за дамой сердца? Сбор улик против деловых партнеров? Или что-то совсем уж из ряда вон, какую-нибудь жуткую авантюру?» Вычленив из пламенной речи главное, я на мгновение смешалась. «Дама сердца?» Наличие этой крайне неприятной помехи в мои планы не входило. Ник прав. Я совсем ничего не знаю об Игоре, а уже настроила себе воздушных замков. Хотя этот симпатичный брюнет кидал на меня долгие двусмысленные взгляды, желая узнать получше. Я не могла ошибиться. И вообще, зачем расстраиваться раньше времени? Ох уж этот Ник, совсем меня запутал. «Авантюру?» Я повысила голос, пытаясь перекричать новую громкую мелодию. «Вот и отлично! Наконец-то перестанем прозябать в унынии! Мы ведь не боимся настоящих приключений, да, друг мой? Хватит конючить, мы славно развлечемся, и кто знает, может быть, судьба даст нам возможность по-настоящему себя проявить. Мы ведь крутые юристы. Ну что, пошли танцевать?» На глазах у изумленно разинувшего рот Ника я выскользнула из-за столика и нырнула прямо в толпу выкидывавших ножки в доморощенной ламбаде посетителей. Помню, не далее, как полчаса назад я сама отказалась от танцев, но в эту минуту само сердце, казалось, готово было пуститься в пляс. Пробравшись в самый центр танцпола, я еще долго зажигала под веселенькую ретро-попсу. Ник в отдалении клеил какую-то длинноногую девицу. Толпа танцоров редела. Неумолимо надвигалась полночь. А я, воспарив на седьмое небо от сладостного предвкушения, явственно видела перед собой смешливые темные глаза, брутальную ямочку на подбородке и свой новый сногсшибательный роман. Тело само кружилось в такт мелодиям, душа пела от радости, а во рту уже ощущался сладковатый привкус пряников из грузовика, который, судя по всему, все-таки угораздило перевернуться на моей улице.